Глобус. Дети, кто знает, что обозначает вот этот шар, посаженный на кол? Это чучело земли. Тебе кол. Нет, это не чучело, а такая земляная голова. Тебе два. Нет, это настоящая земля, но картонная только. Тебе тройка. Я знаю, синяя — это вода, а коричневая — это земная корка. Четверка. Это модель земли, только уменьшенная в 100 раз. Если посмотреть в микроскоп, можно увидеть себя и весь наш класс. Это круглая карта, внутри пустая. Ее можно пальцем вращать. Пять.